Глава шестая. Глафира. Всю предыдущую ночь Глафира провела как в полубреду. Куриная голова, завернутая в несколько слоев бумаги и парочку полиэтиленовых пакетов, мирно лежала в мусорной корзине. Застиранная от разводов птичьей крови покрывало сохло на спинке стула, а Глафира ворочалась в кровати сбоку на бок, периодически проваливаясь в мутный обрывочный сон с кошмарами. Обрывки снов были странными, наполненными незнакомыми людьми и местами, в которых она совершенно точно никогда не бывала. То она шла по заброшенному городу, застроенному нелепыми зданиями, то оказывалась на деревенском кладбище с покосившимися крестами на неухоженных могилах. Выныривая из сна, она ощущала стоящий в комнате резкий запах. Он щекотал ноздри, заставляя время от времени громко чихать. Еще ей слышался шепот, шипение, чьи-то шаги над головой, заставляющие то и дело вздрагивать. Несколько раз Глафира вскакивала с кровати, подбегала к двери, проверяя, заперта ли она. Ей было трудно дышать, что было явным признаком начала панической атаки. «В общем-то, не мудрено», — мрачно подумала она, распахнула окно, чтобы впустить свежий ночной воздух. Снаружи кто-то был. Этот кто-то стоял и смотрел на Глафиру, хорошо видную в проеме окна, благодаря свету ночника, который она боялась выключить. «Кто здесь?» — негромко спросила она. Голос прозвучал жалобно, даже жалко, и она, рассердившись на себя за то, что испытывает такой глупый, детский, иррациональный страх, захлопнула окно, словно двойное стекло могло ее от чего-то защитить. «Например, от пули?» Мысль о том, что в нее могут стрелять, казалась такой бредовой, что Глафира даже засмеялась неуверенно. Смех тоже звучал жалобно, и она перестала смеяться, вернулась в кровать, вновь ощущая странный озноб в теле, как будто температура воздуха в комнате внезапно упала на несколько градусов. Так уже было, а потом прошло. Может, она заболевает? Провалившись в очередной сон, Глафира вдруг увидела призрака. Бесплотный, он проходил сквозь запертую дверь ее комнаты, наклонялся над кроватью, протягивал руку, чтобы коснуться ее лба. Она даже почувствовала прикосновение чего-то легкого к своей голове. Проснулась, резко села в постели, тяжело дыша. Пижамная футболка была насквозь мокрая от пота. Теперь Глафире было не холодно, а нестерпимо жарко. Схватив с тумбочки телефон, она влезла в интернет. Через мгновение она читала признаки того, что по соседству с вами находятся призраки. Резкая смена температуры вокруг, когда становится то холодно, то жарко, странные звуки и запахи, легкие прикосновения, непонятные сны. Все это указывало на то, что живущие в доме привидения пытаются выйти с ней на связь. Что-то сказать? О чем-то предупредить? «Привидений не существует», — шепотом уговаривала себя Глафира. «Я взрослый, образованный человек, который не может верить в подобную чушь. Я не 18-летняя девочка, Еленка. Я состоявшаяся в жизни писательница, которая никогда не впадает в мистику. Все происходящее имеет логическое объяснение, и то, что я его не вижу, не означает, что его нет». Уснула она под самое утро, когда на смену ночной тьме пришел рассвет, прогнавший ночных монстров. Вставшее солнце светило в окно, обещая еще один чудный, теплый летний день. Уснула безмятежно, и проснулась от резкого стука в дверь и расстроенного голоса Клавдии, просящей срочно одеться и спуститься вниз, в кухню. Глафира хотела узнать, который час, но часы с виноградом и ангелочками почему-то не стояли на столе. Видимо, их забрал тот, кто подкинул куриную голову. Впрочем, это сейчас казалось совсем неважным. Инессу Леонардовну убили ночью. Ее тело в озере нашла Таисия, бледная и молчаливая, стоящая сейчас у кухонного окна, обхватив длинными пальцами чашку с кофе. Ее отец, находящийся в крайней степени раздражения, разговаривал со всеми срывающимся голосом, отдавая короткие команды. Видимо, по привычке за все отвечать, решил, что он главный, и до приезда вызванной им же полиции должен провести свое собственное расследование. Зачем? Почему? То ли от стресса, то ли просто от того, что она не выспалась, Глафира смотрела на все происходящее, словно со стороны. Она была одновременно здесь и не здесь, отстраненно собирая и складывая внутрь черепа информацию о происходящем. У Таси из комнаты пропала скрипка Страдивари, а у ее отца какое-то суперценное ружье. Ах да, у нее из комнаты исчезли тоже явно дорогие часы, и она сказала об этом, потому что информация могла оказаться важной. Сказала и тут же чуть не угодила в подозреваемые. Глеб Ермолаев вцепился в нее клещами, выпытывая, почему она не заметила этого сразу. Пришлось рассказать про куриную голову, хотя накануне Глафира дала себе слово, что никому про это не скажет, чтобы избежать дополнительных насмешек. Повариха Клавдия и так ей не верила. Ермолаев же, похоже, поверил, а потом щелк-щелк и вычислил корень всех Глафириных бед. Она так и не поняла, как именно ему это удалось. «Вы ничего не хотите нам рассказать?» — спросил он у Натальи. И та вдруг заолела маковым цветом, просто вспыхнула от корней волос до шеи, словно ее поймали на чем-то совсем постыдном. Хотя так оно и было. «Нет, не хочу», — пробормотала она. «Но вы ведь все равно вынудите». «Лучше я, чем полиция», — сообщил Ермолаев. «Наташа, вы же понимаете, произошло убийство, и нам проще разобраться с покушением на Глафиру самим, чем рассказывать полиции еще и о нем. У меня в комнате спрятана ножовка, которой вы подпиливали металл на крыше. Я думаю, что на ней остались отпечатки ваших пальцев. А еще у вас очень характерные ссадины на руке. Вы не очень умеете пользоваться ножовкой. Она соскочила и попала вам по пальцам. Так?» Глафира смотрела во все глаза. «Ножовка? Ссадины? Покушение?» «Я не хотела вас убивать», — устало проговорила Наталья, обращаясь к ней. «Правда, только попугать собиралась. Мне хотелось, чтобы вы боялись и мучились от страха, так как приходится мучиться мне». «Вы думаете, в моей жизни недостаточно мучений?» — спросила Глафира. Комок в горле мешал ей говорить, и дышать мешал тоже. Никогда до этого она почему-то не думала о Валериной жене, как о живом человеке, который может знать об изменах мужа и страдать из-за этого. «Поверьте, я никому бы не пожелала того, с чем живу». «То есть я еще должна вас и пожалеть?» Лицо Натальи исказило гримаса боли. «Вас, женщину, которая отняла у меня мужа!» Глафира-женщина понимала, что они с Натальей сейчас на двоих разыгрывают целый спектакль на глазах у семейства Рязановых. Спектакль был пошлый и неуместный, когда в 300 метрах от их импровизированной сцены в воде лежало тело Инессы Леонардовны. Глафира-писательница подмечала малейшие тонкости, вырывающихся сейчас наружу эмоций, чтобы потом использовать их в каком-нибудь из своих романов. Именно живые эмоции придавали ее книгам достоверность. «Давайте не будем трясти грязным бельем перед вашей родней», — попросила она. «Я посторонний человек, а вы потом пожалеете, что они стали свидетелем вашей слабости. Пойдемте, поговорим, ну хотя бы в библиотеке. Можно?» Вопрос адресовался Ермолаеву. Тот кивнул, словно Глафира Северцева больше его не интересовала. Отчего-то его показное равнодушие задело ее. В глазах этого уверенного в себе мужчины она выглядела падшей женщиной, любовницей, влезшей в чужую постель. Впрочем, и в глазах Марианны, смотрящей на нее с осуждением, она выглядела так же. И в глазах Светланы, да и в своих собственных, если по правде говорить. Господи, зачем она целый год прожила в этой липкой паутине лжи и квазиотношений? Наталья следовала за Глафирой, словно находилась под гипнозом. В молчании они оказались в библиотеке и прикрыли за собой дверь, отрезая звуки большого дома. «Вы не боитесь оставаться со мной наедине?» — спросила Наталья глухо. Глафира покачала головой. «Нет, не боюсь. Вы же сами сказали, что хотели только меня напугать». «Да, той ночью я видела, как вы вышли из дома и пошли в сторону бани. Все спали. Я поднялась на крышу. Думала, найду там какой-нибудь кирпич, чтобы сбросить его вниз. Но там ничего не было. Весь строительный мусор давно убран. Я вдруг поняла, какую глупость делаю, и пошла вниз, но на чердаке увидела коробку с инструментами и там ножовку. Я вернулась на крышу и отпилила этот проклятый чугунный шар, поранив руки. И когда вы с этой девчонкой Таей вернулись, просто сбросила его вниз, даже не прицеливаясь. Если бы я не нагнулась, чтобы вытряхнуть камешек из туфли, то мы вполне могли с вами тут сейчас не разговаривать». Я это поняла и очень испугалась того, что чуть не натворила. Я понимала, что меня могут заметить, но мне повезло спуститься вниз и присоединиться к вам всем, не выдав себя. У вас чертовски хорошее самообладание. Скверная шутка с запертой дверью и подброшенная куриная голова тоже в ваших рук дело. Наталья кивнула. Да, я действительно испугалась, поэтому использовала способы, навредить которыми невозможно, только напугать. «Признаться, вам это удалось», — мрачно сообщила Глафира. «Если добавить ко всему происходящему постоянные рассказы про привидения, которыми почует нас ваша племянница, то я реально начала гуглить признаки наличия в доме призраков. Скажите, а до того, как искать на чердаке ножовку, вы туда поднимались?» «Нет. Зачем?» «Странно. Просто я совершенно точно слышала шаги над головой раньше. Более того, еще до того, как вы приехали». «Это я объяснить не могу. И вообще, если вы ждете, что я извинюсь, то сразу предупреждаю, что делать этого не буду». «Да ничего я не жду», — с досадой сказала Глафира. «Вы сразу поняли, кто я». «Так и вы тоже. Никогда не забуду, какое у вас было потрясенное лицо, когда я в пятницу появилась в гостиной на ужине». «Если вы думаете, что извиняться буду я, то тоже не дождетесь». «Переживу», — махнула рукой Наталья. «Полагаю, вы ждете, пока мой муж уйдет от меня к вам?» «Нет, не жду», — Глафира покачала головой. «Возможно, вы не поверите, но я никогда не надеялась на то, что Валера разведется. Я приняла правила игры, когда начала встречаться с женатым человеком, и не собиралась создавать ему проблемы. Любой человек имеет право быть счастливым, если от этого никому не больно. Так я считала». «Так не бывает, чтобы никому не было больно», — с досадой сказала Наталья. «Вроде вы достаточно взрослая, чтобы это понимать. Не 18-летняя дуреха, типа нашей елки. И что, вас устраивает результат?» «Нет, не устраивает, потому что мне все равно больно. И вам тоже. Хорошо только Валере, потому что у него привычный семейный уклад, с одной стороны, и яркие впечатления, с другой. Его любят сразу две женщины. Наверное, это приятно». «Он в тебя действительно влюблен», — печально проговорила Наталья, переходя вдруг на «ты». «Я достаточно хорошо его знаю, чтобы это понимать. Если бы это была какая-то ничего не значащая интрижка, я бы так с ума не сходила». Глафира смотрела на нее во все глаза. Такого откровения она не ожидала. «Но ты не понимаешь, что будет дальше. Ты ведь не первая и не последняя. И Валера когда-то любил меня точно так же, до мурашек. Я ощущала себя желанной, нужной, любимой и знала, что он не смотрит так ни на одну другую женщину. Уверена была в нем на 100%. Он же всегда был такой, что на него женщины заглядывались, но их мечты были настолько напрасны, что мы над ними вместе смеялись. А потом появилась ты». «Это случайно получилось». Глафира не собиралась оправдываться, но почему-то выходило именно так. «Я не замужем, не потому что мне никто не предлагал руку и сердце, просто я никогда не любила по-настоящему, а создавать семью без любви считала неправильным. Мне хотелось, чтобы голова кружилась, как бывает, если смотришь в бездну. И вот она меня настигла, эта бездна. И я смотрю в его глаза и вижу, как отражаюсь в них. И это самое волшебное чувство на свете. Наталья, я не играю. Я действительно его люблю». Почему-то в данный момент Глафира сама не верила в то, что говорила. Зато Наталья, похоже, верила ей безоговорочно. «Я тоже его люблю. И что мы с тобой будем с этим делать?» «Не знаю. В любовном треугольнике принято жалеть именно жену, которой изменяют. Но каждый раз, когда он уходил к вам, а я оставалась одна, во мне словно что-то умирало. И во мне, когда я понимала, что его нет дома, потому что он опять с тобой. Каждый раз я боюсь, что он больше не вернется, но он всегда возвращается. И я его впускаю. И прощаю. И прощу совсем, когда ты наиграешься и вернешь мне моего мужа». «Не просите меня его вернуть», — тихо попросила Глафира. «Я его не забирала. Он не вещь, которую можно взять без спроса, а потом положить на место. Мне все время снится, что я тону, захлебываюсь водой, которая накрывает меня с головой. Вы пугали меня, потому что проклинаете. Вам было бы легче, если бы я умерла. Но я не испытываю к вам неприязни. Во мне нет ненависти, только боль. И я плачу за свое счастье большую цену. Он не со мной, Он не мой, он ваш. И, скорее всего, вашим и останется. По крайней мере, я не собираюсь ничего делать, чтобы это изменить». «Благородная, значит?» Наталья вдруг усмехнулась, как оскалилась. «Не могу ответить тебе тем же. Я буду за него бороться. И добровольно тебе не отдам. Так что в любом случае это будет война. Поняла?» «Чугунные шары мне больше в голову не бросайте», — попросила Глафира. «Не думаю, что Валеру обрадует, если его жена сядет в тюрьму за убийство любовницы. Да и пошло это, как все банальное». Из коридора послышались голоса и шаги множества ног. Похоже, приехали полицейские. «Пойдемте, полиция приехала», — сказала Глафира, давая понять, что их нелегкий разговор окончен. «Давайте скажем Глебу, что мы договорились и не будем выносить это маленькое происшествие на суд следователей. Наши с вами разборки вряд ли имеют отношение к смерти Инессы Леонардовны». Ничего не ответив, Наталья повернулась и вышла из комнаты, оставив Глафиру одну. Только сейчас та поняла, насколько вымотал ее этот непростой разговор. Практически не держали ноги. Она подошла к окну и распахнула створки, впуская воздух в душную библиотеку, где слегка пахло пылью. Присела на подоконник, закрыв глаза, чтобы хотя бы немного привести в порядок сметенные мысли. «Ваня, привет! Инессу убили!» «Что слышал?» «Я совершенно не шучу. Какие могут быть шутки? Тут полный дом полиции, но важно не это. Послушай, я тут наткнулась на одну вещь, имеющую отношение к прошлому». «Что значит, ты занят? Послушай, сынок, это действительно важно!» «Хорошо, перезвони мне». Голос на улице принадлежал Светлане Тобольцевой. Разговаривала она, видимо, с сыном. После небольшой паузы Светлана заговорила снова. «Привет. У меня ужасные новости. Инесса убита. Я не знаю, как. Ее тело нашли в озере, и из дома пропали ценные вещи. Очень ценные. Я даже не знала, что отец покупал такие раритеты, а Инесса все это время их хранила. Если бы я знала, боже мой!» «Впрочем, неважно. Слушай, мне кажется, что с твоим Мурзиком что-то не так. Точнее, я знаю, что именно. Я видела ночью, когда выходила посмотреть на поток Персеиды». «Нет, не скажу. Мне еще нужно кое-что проверить». Уже во второй раз на памяти Глафиры падчерица хозяйки говорила про какого-то человека, которого называла отчего-то кошачьей кличкой. Впрочем, ее внимание было отвлечено стукнувшей дверью. В библиотеку зашел Ермолаев. «Вы тут живы? А то жена вашего возлюбленного с ее-то темпераментом и экспрессией могла и пристукнуть вас, чего доброго». «Осуждаете?» — спросила Глафира устало. «Боже упаси! Сам не ангел. Удивляюсь». «Чему, позвольте узнать?» «Вы производите впечатление умной женщины, крепко стоящей на земле и умеющей принимать рациональные решения. Связь с женатым мужиком рациональной никак назвать нельзя». «А люди встречаются только по рациональным причинам?» — холодно осведомилась Глафира, слезла с подоконника и захлопнула окно. «То есть просто в любовь вы не верите?» «Да бросьте вы!» — раздраженно сказал Ермолаев. «Только не надо мне рассказывать о вашей неземной любви к человеку, который одновременно морочит голову сразу двум вполне приличным женщинам, делая их обеих несчастными. Извините. Но если вы действительно его любите, то вы просто дура. Но правда в том, что вы, как человек творческий, просто придумали эту любовь, потому что она заставляет вас испытывать острые эмоции, добавляет перчинку в скучные повседневные будни». Глафира была так изумлена, что даже не рассердилась, просто стояла и смотрела, открыв рот. «Как бы то ни было, вас это совершенно не касается», — ответила она наконец. «Разрешите пройти? Там же полиция приехала, как я понимаю». Осмотр места происшествия растянулся на 2 часа. Глафира близко не подходила, берегла нервы, да и не подпускали туда никого, если честно. Приехавший вместе с опергруппой следователь, представившийся Михаилом Евгеньевичем Зиминым, был высок, лохмат и чем-то неуловимо напоминал медведя-шатуна, разбуженного в берлоге и этим шибко недовольного. Глафира точно когда-то его видела, только не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Вообще-то память на лица у нее была хорошая, и раз сейчас обстоятельства не вспоминались, значит, ситуация была неважной. Ну и ладно. Когда место происшествия осмотрели, и тело Инессы Леонардовны, накрытое простыней, увезли, Зимин собрал всех обитателей усадьбы в гостиной, чтобы приступить к первичному опросу. На его лице было написано, что всех их до единого он считает крайне подозрительными. «Если я правильно понимаю, то большинство из вас приходится потерпевшей родственниками», начал он, держа на коленях планшет с прикрепленными к нему листами бумаги. На стол следователь положил включенный диктофон, скучным голосом сообщив дату, время и место осуществления записи. «Скажите, кто из вас является основным наследником?» «Я», — подал голос Павел Рязанов. «Я племянник Инессы Леонардовны, сын ее старшего брата, и она много раз говорила, что после ее смерти я наследую усадьбу. Тете было очень важно, чтобы поместье принадлежало именно Рязановым, поэтому ни Наташу, ни Свету она в числе наследников не видела». «А вы?» — следователь повернулся к Кириллу. «А я сын ее младшего брата». «Ну, вы тоже Рязанов. Вас не задевало, что тетушка собирается оставить все Павлу Сергеевичу?» Кирилл пожал плечами. «Нет, потому что это, разумеется, было сугубо тетиным делом, кому и что оставлять. Свои деньги она получила от покойного мужа. К нашей семье они не имели ни малейшего отношения, так что распоряжаться ими она могла по собственному усмотрению. Кроме того, мы все равно не знаем точного содержания ее завещания. И то, что дом и земля остаются Павлу, совершенно не означает, что тетя вычеркнула меня или Наташу из числа своих наследников. Она всегда была щедрым человеком и любила нас всех одинаково. Так что думаю, что что-то мне все равно достанется. А что не имеет значения. Так что Пашка не единственный выгодоприобретатель. Вы это учтите в своих раскладах?» «Я все учту», — пообещал Зимин зловеще. «Вы уже знаете, как именно убили тетю Инессу?» «Да, ее ударили по голове, чтобы оглушить, а потом сбросили с пирса в воду и утопили, держа ее голову под водой. Для этого не требовалось особой силы, так что убийцы могли быть с равной долей вероятности и мужчина, и женщина». «Вы легко найдете убийцу, точнее, двух убийц. Дело в том, что они умудрились попасть на запись камеры видеонаблюдения». «Как?» — поразился Зимин. «А вот так. Наша тетя была помешана на камерах, и одна из них установлена на Бакине посередине озера. Обзор с нее не захватывает пирс, но зато на ней хорошо видна дорожка, ведущая к воротам. Так вот, на этой дорожке без 24 утра зафиксированы два человека. Мужчина и женщина. Точнее, парень и девушка». Зимин обвел собравшихся взглядом. «И кто это?» «Кто-то из местных». Кирилл снова пожал плечами. «К усадьбе примыкает деревня Рязанка. Думаю, что это кто-то из ее жителей». «Молодой парень и девушка?» — живо вмешалась в разговор Глафира. «Так это, наверное, Игорь и Лиза». «Кто такие?» — повернулся к ней следователь. «Молодые ребята. У них в пятницу случился небольшой конфликт с Инессой Леонардовной. Мы с ней были вдвоем у озера, когда они подплыли на лодке и попытались высадиться на пирс. Инесса Леонардовна им это запретила, объяснив, что это частная собственность. Они начали пререкаться, и она довольно жестко их поставила на место». «Нахамила двум подросткам?» — уточнил Зимин. «Нет, она не хамила. Она виртуозно умела говорить неприятные вещи, оскорбительные, но так, что не придраться. Если коротко, то она дала понять этой девочке Лизе, что та — беспородная шавка, которая никогда не поднятся до высшего общества и не встретит настоящего мужчину. Только такое ничтожество, как Игорь». «Узнаю Инессу», — засмеялась Светлана. «Язык у нее с молоду был, как бритва. Лучше не попадаться». «Пойдемте, нам нужно посмотреть и изъять эту запись». Зимин посмотрел в сторону одного из оперативников и коротко ему кивнул. «Сергей, сходи с господином Рязановым и оформи все, как полагается. Илья, Никита, вы дуйте в деревню. Найдите этих, Игоря и Лизу. Приведите сюда. И без особого шума, пожалуйста». Кирилл и полицейские ушли. В комнате ненадолго воцарилось молчание. «Эти ребята ни при чем», — сказала вдруг Таисия Ермолаева. «А вы откуда знаете?» — моментально отреагировал следователь. «Я смотрела эту видеозапись вместе с Кириллом. На ней видно только то, как парень и девушка идут от озера к воротам. Ни на одной другой камере их нет». «Они могли знать, что в усадьбе установлено видеонаблюдение». «Но тогда они бы и на эту камеру не попались. Вот кто действительно знал схему расположения всех камер, так это настоящий убийца. и его таки нигде нет. И он заранее побеспокоился о том, чтобы вывести систему из строя, а также заменить ряд записей на старые. Инесса Леонардовна это заметила, и именно поэтому попросила Кирилла приехать в усадьбу и все проверить. Он специалист по монтажу систем видеонаблюдения, и вообще он очень хороший айтишник. Но все-таки что-то эта парочка в усадьбе делала, да еще ночью. Даже если они и не убивали Рязанову, то могли что-то видеть, — сказал Зимин. А вот ваш знаток систем видеонаблюдения, получается, вполне мог совершить преступление и остаться незамеченным, тем более что рассчитывает на какое-то наследство. Кто и на что может рассчитывать, мы узнаем совсем скоро, — мрачно заметил Павел. Я позвонил адвокату тете Инессы. Он сказал, что накануне нашего приезда сюда был в усадьбе, потому что тетя решила внести изменения в завещание. «Телефон его дайте!» «Вот, пожалуйста!» — Павел протянул визитную карточку. Вытянув голову, Глафира прочитала данные на ней. «Вавилов Илья Сергеевич, адвокат». «А я всегда считала, что завещание составляет и хранит нотариус», — проговорила она. «Да, но у адвоката может храниться его копия. Илья Сергеевич сообщил, что завтра готов приехать сюда, чтобы огласить нам последнюю волю покойной». «Я в любом случае попрошу вас не покидать усадьбу до этого времени», — довольно резко сказал Зимин. «У меня нет никакого желания бегать за вами по всей области. Вам подписку о невыезде всем вручить или добровольно тут посидите?» «Мы добровольно», — буркнул Павел. «Торопиться совершенно некуда. Все равно уже все рухнуло и пропало. Окончательно и бесповоротно». «Вы сейчас о чем?» — осведомился следователь. «У Павла Сергеевича проблемы с бизнесом», — любезно пояснил Глеб. «Но думаю, что мы сумеем потратить отведенное нам здесь время с пользой и их решить». Павел вздрогнул и уставился на Ермолаева. «Что вы имеете в виду?» — пробормотал он дрогнувшим голосом. «Позже объясню», — махнул рукой тот. «Господин следователь, пока давайте вернемся к малоприятной теме нашей беседы. Я готов задержаться здесь еще на день, тем более, что реально готов сделать господину Рязанову деловое предложение, и нам понадобится время на то, чтобы обговорить детали. Но у меня есть дела, требующие моего присутствия в городе, а также командировок. Мне не хотелось бы сидеть в усадьбе до морковки на заговине, так что я предлагаю систематизировать всю имеющуюся у нас информацию». «Что вы имеете в виду?» — дернул бровью Зимин. «Рязанову убили, это непреложный факт. Она была пенсионеркой, ведущий замкнутый образ жизни в собственном поместье. И, насколько я понял, крайне мало общалась с внешним миром. Для убийства нужны достаточно серьезные основания. Поэтому любые совпадения, типа забравшегося на территорию поместья бомжа, хотевшего поживиться стройматериалами или парочкой живых кур, но пойманного хозяйкой и убившего ее, чтобы стащить ключи от амбара, я думаю, нужно вычеркнуть сразу». Глафира против воли улыбнулась, потому что говорил Ермолаев хорошо и образно. Ей нравилась такая манера. «Рязанову могли убить из-за наследства. Это первое, и...» Он покосился на следователя. «Как я вижу, основная версия. В число наследников входят Павел и Кирилл Рязановы. Наталья, как ваша фамилия?» «Лаврецкая». Теперь Глафира вздрогнула, потому что прозвучавшая фамилия была Валериной, много раз втихаря, разумеется, примеренной к себе и своему имени. «Наталья Лаврецкая, Светлана Тобольцева и ее отсутствующие здесь в данный момент дети, а также Марианна и Елена Рязановы. В завещании точно не упомянуты я и моя дочь, поскольку мы познакомились с Инессой Леонардовной только пару дней назад. Точно так же убийство ради наследства вряд ли мог совершить кто-нибудь из работающего в поместье персонала. Даже если Рязанова и оставила что-то, скажем, Клавдии и ее мужу, или кому-то из горничных и разнорабочих, то размер этого добра вряд ли мог стать поводом для убийства. Глафира, скажите, как писатель, что обычно оставляют слугам в детективных романах? Запонки, кофейный сервиз, 50 фунтов стерлингов?» «Я не пишу детективов», — заметила Глафира. Порой этот человек ужасно ее бесил своим снобизмом. «Но наверняка читаете», — парировал он. «Вы взяли на себя труд выполнять мою работу?» — язвительно спросил у Ермолаева Зимин. «Впрочем, продолжайте. У вас довольно складно выходит». Как мы установили еще до вашего приезда, убийство старушки и обретение даже большого наследства не приводит к немедленному получению денег. В любом случае нужно ждать полгода, и, к примеру, это никак не могло устроить господина Рязанова-старшего. При этом поговорить с Инессой Леонардовной тет-а-тет с пятницы стремились практически все гости, у которых, смею заметить, к ней был чисто финансовый интерес. Павел Сергеевич просил денег на запуск своего нового проекта и получил отказ. Я просил сдать мне в аренду лесные угодья, лежащие за озером. «Получилось?» — спросил Зимин. «Думаю, что да». Рязанова обещала дать ответ сегодня. Но скорее она склонялась принять мое предложение, так что убивать ее у меня не было ни малейшего резона. «Ну, это мы только с ваших слов знаем», — заметила Светлана. «А какая разница? Теперь Инессы Леонардовны нет. Мне надо начинать переговоры заново с ее наследником. И даже в случае удачи тоже ждать полгода. Не стоит эта овчинка выделки». Пожалуй, с этим Глафира была совершенно согласна. «Светлана, вы тоже несколько раз напрашивались на разговор с Рязановой. Он у вас состоялся?» «Да», — потупила глаза та. «Вы просили у жены вашего отца денег?» «Да, но меня нужно вычеркнуть из числа подозреваемых. Я совершенно точно не являюсь наследницей Инессы. Все, что мне полагалось, отец перевел на мое имя еще при жизни. Все остальное досталось его жене, которую он боготворил. И я не рассчитывала, что Инесса упомянет меня или моих детей в завещании. Мой отец был щедрым человеком, так что мы смогли открыть бизнес, расширить его, развить. И сейчас он приносит неплохие дивиденды». «И все-таки вы приехали просить у Инессы Леонардовны именно деньги?» Ермолаев не спрашивал, а утверждал. Хотя Глафире и было совершенно непонятно, откуда он про это знает. «Да», — с запинкой призналась Светлана. «Мне срочно понадобилась некая сумма, которую я в силу обстоятельств не могла попросить у сына. Я обратилась к Инессе, но она мне отказала. Вернее, согласилась, но на определенных условиях, которые я сочла для себя неприемлемыми. Но убивать из-за этого не было смысла. В наследниках я все равно не значусь, в отличие вон от Наташки». «Света, ты с ума, что ли, сошла?» — надменно спросила Валерина жена. «Наталья не просила у тети денег. Она хотела поговорить с ней об изменах мужа. И вне зависимости от того, что та сказала, за такое не убивают». «Мы не успели поговорить». Лицо Натальи дрожало, мелко болезненно. Почему-то Глафире было неприятно на это смотреть. Наверное, потому что именно она была виновницей, испытываемой сейчас женщиной бури эмоций. «Хотя мне был важен этот разговор из-за того, что тетя Инесса могла дать мне совет лучше, чем кто бы то ни было. Видите ли, ей однажды пришлось принять непростое решение, которое могло изменить всю ее жизнь, и изменило. Понимаете, я случайно об этом узнала. Когда-то в детстве мама проболталась, а я запомнила. Дело в том, что у тети Инессы был ребенок, сын». «Что?» — вскричала Светлана. «Инесса была бездетна. Ее очень это огорчало, потому что она мечтала родить моему отцу ребенка, но не могла. Она в молодости встречалась с человеком, от которого забеременела. Я не знаю, кто это был, но она мечтала о карьере пианистки, о мировой славе. А этот человек был ей совсем не ровня, с непрестижной работой и из очень простой семьи. В общем, она не сразу поняла, что ждет ребенка. Когда спохватилась, делать аборт уже было поздно. А тут ей предложили уехать, концертировать в Венгрию. К счастью, там были готовы немного подождать, поэтому тетя родила ребенка и отказалась от него. Она даже своим родителям не сказала. Знала только моя мама, потому что у них с сестрой были близкие отношения. В общем, она уехала в Венгрию, а там встретила Тобольцева, влюбилась в него, вышла замуж и начала новую жизнь. И отцу она побоялась признаться, Светлана вздохнула. Святая Инесса! Конечно, отец мог не перенести такого крушения, ее светлого образа. А других детей у нее не было, получается, потому что ее звезды наказали. «Ну, это тоже дела давно минувших дней», — вздохнул Ермолаев. «И все бы это было шибко интересно, если бы параллельно с убийством из дома не пропали минимум 3 ценных предмета». «Какие?» — вскинулся Зимин. «Вы когда-нибудь перестанете давать информацию частями?» Ермолаев быстро и четко рассказал о пропавших скрипке, ружье и часах. «В краже были заинтересованы те, кто остро нуждался в деньгах. Это Павел и Светлана», — закончил свой рассказ он. «Кроме того, в данном случае подозреваемыми являемся и мы с дочерью, поскольку Инесса Леонардовна одолжила нам скрипку и ружье на время. А мы вполне могли хотеть завладеть ими навсегда». «Папа!» — возмутилась Таисия. «Дочь, ни один факт нельзя убирать из системы, даже если лично тебе он не нравится. Впрочем, ты это лучше меня знаешь». Девушка кивнула. «Поживиться за счет дорогих предметов мог любой другой обитатель дома. Так что тут сократить список подозреваемых не получится. Вот только убивать Инессу Леонардовну ради того, чтобы скрыть кражу, не было никакого смысла». «Почему?» — это спросила Мариана. «Да потому что Рязанова мертва, а факт пропажи все равно всплыл. Значит, убили ее не из-за этого». «А вот тут вы можете быть неправы», — задумчиво сказала Глафира. «Почему?» — Ермолаев внимательно смотрел на нее. «Потому что вы исходите из того, что ценности украл человек, чьи мотивы лежат на поверхности, и мы или следствие можем его вычислить. Однако это мог сделать человек, об истинных причинах которого могла догадаться только Инесса Леонардовна, и в таком случае она представляла реальную угрозу для преступника. Понимаете, о чем я?» «Пожалуй, да». Ермолаев смотрел на нее с уважением. И Зимин тоже. Глафира даже покраснела от смущения. «В любом случае, скрипка, ружье и часы еще в усадьбе, потому что у того, кто их забрал, не было ни малейшей возможности вынести или вывести их за территорию», — закончила она. «Если провести обыск, то они найдутся». «На такой территории?» — с сомнением протянул Зимин. «Да на это месяц потребуется. А если они еще спрятаны не в помещениях, а в лесу, то и больше». «Принимая во внимание поправку госпожи Северцевой, все же будем считать, что, возможно, кражи и убийства не связаны между собой. Просто узнав про смерть Инессы Леонардовны, кто-то решил воспользоваться суматохой и стащить то, что плохо лежало». «Часы из моей комнаты пропали раньше», — покачала головой Глафира. «И все же тогда третья причина для убийства может крыться в личной неприязни. Скажите, у Инессы Леонардовны были враги?» «Насколько я знаю, нет», — заявила Наталья. «Инесса была хорошим человеком, правда. Она только один раз поступила жестоко, фактически выгнав из дома дочь папиного бывшего компаньона. После того, как они с отцом разделили бизнес, он быстро разорился, накопил деньги и потом покончил с собой. После папиной смерти дочь этого компаньона приезжала к Инессе, просила о помощи, и Инесса ее выгнала. Но это было давно, 8 лет назад». «Это слишком давно», — задумчиво сказал Ермолаев. «Никто не будет ждать 8 лет, чтобы отомстить. Лучше проверить тех, кто появился в жизни Рязановой не так давно, и поискать мотивы у Клавдии, Осипа, а также горничных Ксении и Марины, которую я, признаться, ни разу не видел». Ксения вскрикнула негромко, но отчаянно. Глаза у нее были красные, словно она много плакала и совсем не спала ночью. «Да что вы!» — тоненько запричитала она. «Как у вас вообще язык поворачивается так говорить? Я с января здесь работаю, и для меня никто в жизни столько доброго не сделал, как Инесса Леонардовна!» От обилия информации у Глафиры чуть кружилась голова. Когда она садилась за новый роман, герои и события иногда начинали мелькать в черепной коробке с невиданной скоростью, вызывая легкий приступ дурноты. Ксения работает в усадьбе с Нового года. Именно с этого времени Рязанова отказала от дома младшему племяннику и сменила гнев на милость только сейчас. А еще Кирилл не смотрит на Ксению и прикоснуться к ней боится, даже ненароком. «У вас был роман с Кириллом, да?» — спросила Глафира. «И вы расстались, после чего Инесса Леонардовна взяла вас на работу?» Ей показалось, или лицо Таси как-то разом поскучнело, утратив краски. Ксения, впрочем, тоже изменилась в лице. «Да, так и было», — ответила она срывающимся голосом. «Кирилл бросил меня, узнав о моей беременности. Я не стала делать аборт, потому что это грех. Уволилась с работы, уехала к маме, а когда родились дети, поняла, что одна не справлюсь. И написала Инессе Леонардовне. Она пригласила меня приехать». «Дети?» — это спросила Наталья. «Да, у меня близнецы. Иван да Марья». Так вот кого имела в виду Рязанова, когда упоминала про детей с таким именем. Признаться, тогда Глафира решила, что речь идет об уже взрослых детях Светланы, но, оказывается, хозяйка усадьбы говорила про детей своей горничной, причем в каком-то странном контексте. «А почему вы написали именно Инессе Леонардовне?» — спросил Ермолаев. Его, в отличие от Глафиры, интересовали действительно ключевые вещи. «Я знала, что у Кирилла есть богатая тетка, которая живет в большом поместье. Я надеялась, что она поможет нам. Так и вышло. Сначала она предложила просто дать деньги, но мне не нужны были подачки. Я так ей и сказала. Мне нужна была работа, чтобы я могла содержать детей. Она сразу же предложила мне место горничной и очень щедро платила». «А Кириллу отказала от дома», — задумчиво произнесла Глафира. «Да, это произошло после того, как тетя пыталась наставить меня на путь истинный. Теперь-то я понимаю, почему она говорила о том, что, бросив собственных детей, я потом об этом пожалею. Оказывается, исходила из своего опыта. Но я пытался ей объяснить, что Ксения пытается меня вернуть обманом. Я никогда на это не соглашусь. От детей я не отказывался. Я просто настаивал на процедуре установления отцовства, потому что не уверен, что эти дети мои. Ксения не соглашалась». Теперь Тася смотрела на Кирилла с отвращением. Признаться, Глафире тоже было неприятно. Взрослый мужик опорочит женщину, которая когда-то ему поверила. Тест ДНК. Какая гадость! «А в чем заключался обман?» — уточнил Ермолаев, в котором, похоже, не было ни малейшей душевной чуткости. «Видел же, что горничная чуть не плачет». «Мы расстались до того, как я узнал, что Ксения ждет ребенка», — через силу объяснил Кирилл. «Поверьте, мне совершенно не хочется оправдываться, при том, что в случае с тетей это все равно ни к чему не привело. Она мне не поверила, все твердила, что я поступаю не по-мужски, а дети ни в чем не виноваты. Но у нас не было никакого романа. Мы случайно познакомились в прошлогодние новогодние каникулы, очутились в общей компании в Питере и провели вместе пару ночей, не более. До того момента, как Ксюша позвонила мне с сообщением, что ждет ребенка, мы не виделись около 3 месяцев. Она настаивала, чтобы я познакомил ее со своей родней. Но я отказался, потому что был не уверен, что это мой ребенок. Она снова исчезла на 4 месяца. Я решил, что это из-за того, что у нее не выгорело меня обмануть, и она перекинулась на кого-то другого. А в начале января позвонила тетя, разговаривала холодным тоном и рассказала, что у нее появилась Ксюша, которая в ноябре родила двойню, а меня назвала подлецом». «Ты и есть подлец!» — заявила Ксения воинственно. «Мы не виделись с конца января, поэтому рождение детей в ноябре добавило мне сомнений. Но тетя меня не услышала. И, как вы выразились, отказала от дома. Только сейчас позвонила, когда система видеонаблюдения засбоила. А до этого даже слышать обо мне не хотела. А мне было противно от того, что мне не верит один из самых близких людей». «Ксения, а ваши дети могут быть упомянуты в завещании Инессы Леонардовны?» — спросил следователь. Горничная покраснела. «Разумеется, нет. За кого вы меня принимаете? Инесса Леонардовна даже не видела их ни разу. Какое наследство? О чем вы?» «Хозяйка предлагала, чтобы ты привезла малышей на лето. Ты сама не захотела», — сурово заметила Клавдия. «Куда таких малышей тащить?» — махнула рукой горничная. «Да и зачем?» «Чтобы рядом с детьми быть, а не на мать свою их бросать», — Клавдия махнула рукой. «Впрочем, твое дело, как знаешь». «Вот именно. Но от Инессы Леонардовны, от единственной, я ничего, кроме добра, не видела. И выгоды от ее смерти мне никакой нет. Так и запишите». «Я записываю», — мрачно сказал следователь. Глафира вдруг подумала, что своими вопросами Ермолаев здорово отвлекает от него внимание. И этот здоровый и немногословный мужик умело пользуется этим прикрытием, чтобы получать необходимую информацию и делать выводы. «Мы закончили!» В гостиную вошел высокий, довольно красивый мужчина. Глафира запомнила, что представился он Дмитрием Вороновым. «Михаил Евгеньевич, вы едете или остаетесь?» «Сейчас с молодыми людьми из соседней деревни переговорю, показания запишу и поеду. Для первого раза информации и так вполне достаточно. Убедительная просьба — никому территорию не покидать до моего особого распоряжения. Завтра я снова сюда приеду, чтобы задать всем вам дополнительные вопросы, которые к тому моменту у меня обязательно возникнут. Вот мой телефон. Если кто-то вдруг вспомнит нечто важное, звоните. Ну и в случае непредвиденных событий звоните тоже». «Каких событий?» — спросил Павел Рязанов. «Любых. Вдруг найдется скрипка Страдивари». «Главное, чтобы не нашлось пропавшее ружье», — мрачно заметил Ермолаев. «Не нашлось и не выстрелило. Как мы знаем, висящее на стене ружье всегда стреляет». «Типун вам на язык!» — пожелал ему следователь. И тут Глафира вспомнила, где его видела. Он был мужем ее портнихи, точнее, владелицы ателье, в котором она иногда шила себе на заказ одежду. Портниху звали Снежана Машковская. По мужу она стала именно Зимина. И однажды, забежав в ателье на примерку, Глафира встретила его там, высокого, лохматого, неповоротливого, как медведь-шатун, но почему-то составляющего с хрупкой Снежаной, на удивление, гармоничную пару. Она знала, что познакомились с Зимины при какой-то детективной и очень романтической истории. И немного завидовала Снежане, которая, как и она сама, довольно долго была не замужем, но все-таки сумела встретить свое счастье и теперь воспитывала чудесную дочку. Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой «Кружевное убийство». Впрочем, к детективу, в котором оказалась сама Глафира, это вряд ли имело отношение. Светлана. Инессы не было в живых. Светлана даже не ожидала, что этот факт будет настолько греть ее душу. Она много лет не вспоминала тот первый шок, который испытала, узнав о том, что родители разводятся. Светлана вообще была уверена, что он прошел бесследно, растаял благодаря безусловной любви отца и стараниям Инессы поддерживать с дочерью мужа хорошие отношения. Много лет она не испытывала к Инессе Рязановой негативных чувств. И вот сейчас, после ее скоропостижной смерти, оказалось, что чувства эти никуда не делись, они просто прятались, как клокочущая под твердой земной корой вулканическая магма, чтобы в нужный момент вырваться наружу раскаленной лавой, сжигающей на своем пути все живое. Оказывается, нужно было дожить до 51 года, чтобы понять, что она не простила. Как странно. Как следствие, на человека, убившего Инессу, Светлана не сердилась. Ей даже хотелось, чтобы человек этот никогда не был вычислен и пойман, смог избежать наказания. Но кто именно это сделал, ей хотелось знать. Во-первых, для собственной безопасности. Нельзя расслабляться, когда рядом находится тот, кто способен на убийство. Предупрежден, значит вооружен. Во-вторых, из смерти Инессы можно и нужно было извлечь выгоду. Финансовую, разумеется. То, что Светлана уже сделала, решало ее проблему. Но она знала, что не навсегда. В отличие от скрипки Страдивари, скажем. Когда она думала про скрипку, то непроизвольно сжимала кулаки в запоздалой обиде на отца. Отдавая ей часть семейных активов и предупреждая, что взамен она не будет претендовать на наследство, он ни словом не обмолвился о том, что владеет такими ценностями. Если бы Светлана была в курсе, ни за что не довольствовалась бы квартирой в Париже и сетью отелей, потребовала бы более справедливого дележа. В конце концов, несправедливо, что все досталось Инессе, а после нее — ее родственникам. Зарабатывал все Алексей Тобольцев, а Светлана и ее дети — единственные его наследники по прямой линии. Так почему же отец их обделил? В невеселых думах она сидела в беседке совершенно одна. Усадьба не вымерла, но притихла после случившейся в ней трагедии. Рабочие не выходили из вагончика, куда их загнал мрачный Осип. Обитатели дома разошлись по своим комнатам. Кроме того, собирался дождь, первый за последние 2 недели. Влага висела в воздухе, грозя в ближайшее время обрушиться на землю. Температура воздуха сразу упала градусов на 5. Но Светлана не чувствовала прохлады, обдумывая, как ей заставить убийцу Инессы поделиться украденным. В том, что старуху убили из-за денег, она даже не сомневалась. Не из-за обостренного чувства справедливости же. В ценность справедливости Светлана не верила. Первый шаг к исполнению задуманного она уже сделала. Мимоходом шепнула человеку, которого подозревала в убийстве, кодовое имя. Шепнула и ушла в беседку, дожидаясь, пока возможный убийца все хорошенечко осмыслит и придет к правильным выводам о необходимости делиться. Конечно, она могла ошибаться, но чем больше Светлана думала, тем больше укреплялась в мысли, что все вычислила правильно. Только одного человека она видела прошлой ночью, возвращающимся с озера. Только одного. Она не ложилась спать, чтобы посмотреть на звездопад. Остальные то ли не поверили, то ли поленились. Светлана же вышла из дома и уселась в этой же беседке, откуда прекрасно было видно небо и луну со звездами. Благодаря яркой луне она и увидела того, кто явно стремился остаться незамеченным. А вот ее, к счастью, было не видно. Тень упала на ступеньки крыльца, и Светлана подняла голову. «Вы?» — человек, стоящий в проеме, усмехнулся. «Я вижу, вы ждали кого-то другого?» «Признаться, да». На улице упала стена дождя. Беседка тут же стала казаться отрезанной от окружающего мира. Не видно было ничего, что творится в трех шагах. Мужчина шагнул внутрь, то ли чтобы не промокнуть, то ли потому, что ему что-то было от Светланы нужно. Потому-то именно в этот момент она почувствовала, что продрогла и зябко передернула плечами. «Я бы хотела остаться одна». Мужчина покачал головой. «Не получится. Вон дождь-то какой. Не оставите же вы меня без крыши над головой в прямом смысле этого слова. Или оставите? Вам ведь не впервой». Что-то в его тоне заставило Светлану напрячься. Какое-то смутное воспоминание коснулось сознания, но не успело оформиться ни во что конкретное. Из пелены дождя материализовалась фигура, оказавшаяся писательницей Северцевой. Писательнице Светлана обрадовалась, в отличие от своего визави. Лицо того исказило гримаса. «Промокли?» — доброжелательно обратилась Светлана к Глафире. «С озера идете?» «Нет, из флигеля Инессы Леонардовны. Мы с Павлом и Марианной попытались найти рукопись Цветаевой». «И что, она пропала?» — живо поинтересовалась Светлана. «В том-то и дело, что нет. Лежала в специальной папке в шкафу в кабинете. Злоумышленник ее не забрал. То ли не знал о ее существовании, то ли не понял истинную ценность, то ли, наоборот, полностью в курсе, что ее цена несопоставима со стоимостью хаммера и ружья». «А сколько она стоит?» — спросила Светлана. «Я никогда этим не интересовалась, хотя, разумеется, помню, что отец сделал Инессе такой подарок, но не рассматривала. Мне это было неинтересно». «Что вы, как это может быть неинтересно?» — искренне изумилась Глафира. «Рукопись озаглавлена «Дон Жуан Кармен», и в ней от руки записаны 4 стихотворения из этого цикла. Ровно в полночь, после стольких роз, годов и тостов, и разжигая во встречном взоре, и падает шелковый пояс». Листок не очень хорошо сохранился, по сгибам надорван. Кое-где поля разрушились, а в середине листок даже подклеен скотчем. Но все-таки эта рукопись с автографом совершенно точно обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Мы с Павлом посмотрели в интернете. Пожалуй, на аукционе Литфонда за нее можно выручить от 4 до 5 миллионов рублей. «Да, дешевле скрипки Страдивари», — уныло проговорила Светлана. В ее нынешней ситуации 4-5 миллионов могли существенно ее выручить. И почему ей не пришла в голову мысль наведаться во флигель первой? Опять Пашка ее обскакал. Наследник хренов. «Я пойду», — громко сказал мужчина. «Идите», — с облегчением согласилась Светлана. Он по-прежнему ее пугал. «Вы что, его боитесь?» — спросила наблюдательная Глафира. «Нет, что вы. Вам показалось», — как можно беззаботнее сказала Светлана. Кажется, писательница ей поверила. «А Игорь и Лиза таки ни при чем», — сказала та, поменяв тему. Следователь их допросил, они, оказывается, пробрались на территорию усадьбы, чтобы наблюдать у озера поток Персеиды. К пирсу не приближались, и тело Инессы Леонардовны не видели. Наверное, к счастью, потому что у этой девочки Лизы истерика случилась, когда она про убийство услышала. Она так испугалась, что могла своими глазами увидеть мертвяка, как она выразилась, что можно быть уверенными, если бы это произошло, визгу бы было на всю округу. Зачем же они вообще влезли на частную территорию? Из деревни падающие звезды тоже видно? Подростки, — Глафира пожала плечами, — им важно все делать поперек мнению взрослых. Инесса Леонардовна в пятницу прогнала их из усадьбы. Да еще и наговорила достаточно обидных слов, так что им захотелось сделать ей назло. Забраться на территорию, провести ночь у озера, да так, чтобы их никто не поймал. «Они знали про камеры?» «Да, в деревне говорят, что Инесса Леонардовна была помешана на видеонаблюдении. Она же этого не скрывала. А в усадьбе несколько жителей деревни работают, так что информация разошлась. В общем, ребята были в курсе, что территория простреливается камерами. Вот только про то, что на Бакине одна из них тоже есть, не знали. Впрочем, если бы они вернулись тем же путем, что и пришли, то и на эту единственную камеру не попались бы. Просто оба в один голос говорят, что на берегу им показалось, что за ними кто-то наблюдает. Они испугались, поэтому предпочли идти обратно по освещенной дорожке. А это означает только одно. Светлана смотрела на нее непонимающе. Ребят видел настоящий убийца. Это он наблюдал за ними. Наверное, боялся, что они найдут тело и поднимут шум. «А эти подростки, его видели? Того, кто убил Инессу?» Голос Светланы звучал встревоженно, поскольку раскрытие этого преступления срывало ее недавно возникшие планы. «Нет, они пробрались в усадьбу в районе половины первого и где-то около часа добросовестно пялились в небо, но потом уснули. Проснулись в половине четвертого, так что убийство произошло либо в полночь, либо в промежуток времени с двух до половины четвертого». У Светланы вдруг возникло ощущение, что снаружи, спрятавшись в пелене дождя, стоит кто-то, внимательно слушающий их разговор. Вполне возможно, что это был мужчина, спешно покинувший беседку. Ощущение казалось неприятным, но сидящая рядом Глафира придавала Светлане уверенности. В присутствии писательницы ей точно ничего не угрожало. «А ваш контракт на книгу теперь накрылся», — сказала она с некоторым вызовом. Отчего-то ей было приятно произносить вслух, что не только она одна может потерпеть неудачу, но и кто-то другой тоже. «По сравнению с гибелью Инессы Леонардовны, это крайне малая неприятность», — ответила писательница задумчиво, «хотя, признаюсь, жаль, что мне не доведется написать эту книгу. У Инессы Леонардовны была очень интересная жизнь, в которой при всей ее видимой простоте крылось много тайн. И знаете, мне кажется, что и причину ее убийства — тоже нужно искать в прошлом. Светлана была в этом уверена. Вот только писательница знать про это совсем не полагалось. «Слушайте, я познакомилась со всеми обитателями усадьбы, но не поняла, кого вы называете Мурзиком. Чье это домашнее прозвище?» Светлане показалось, что земля разверзлась у нее под ногами. «Вы подслушивали частные разговоры? Это в порядке вещей у современных писателей?» «Вовсе нет», — Северцева пожала плечами. Никакой вины она за собой явно не чувствовала. Поганка такая. «Случайно услышать и подслушивать разные вещи. Не хотите, не говорите». У нее зазвонил телефон. Услышав мелодию, она переменилась в лице и, кажется, даже побледнела. «Извините, Светлана, мне нужно поговорить». «Уж не Валерик ли это? Муж нашей Наташки, которая совершенно расклеилась из-за измены мужа. Вот уж не думала, что она такая слабачка. Когда мои мужья мне изменяли... А я про это узнавала. Я просто выгоняла их вон, не побоявшись остаться с двумя детьми. А это... Тьфу! Простите!» Глафира сбежала с крыльца и пропала под завесой дождя. Светлана снова осталась одна. Мысли ее вернулись было к тому, что половчее заставит совершившего убийство человека поделиться солидными деньгами, но то и дело почему-то возвращались к ворвавшемуся к ней в беседку с непонятными разговорами мужчине. Ощущение, что она видела его раньше, до того, как они встретились в усадьбе у Инессы, крепло. Но Светлана никак не могла вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Кажется, в усадьбе снова топили баню. Горьковатый древесный дым растекался во влажном воздухе, щекоча ноздри. Светлана втянула его носом. Да, пахло горящим деревом. В аромате было что-то тревожное, даже пугающее. Ей казалось, что она слышит треск рассыпающихся в печи на угли дров, или это были падающие конструкции, обрушившиеся от пожара крыши. Новый порыв ветра снова донес аромат дыма, и в этот момент Светлана Тобольцева вспомнила, где и при каких обстоятельствах встречалась с нарушившим ее покой мужчиной. Вспомнила и ойкнула, потому что воспоминание было неприятным, болезненным, опасным. Она вскочила на ноги, чтобы бежать, не очень понимая, куда и зачем. «Наверное, надо объяснить, хотя бы попытаться». Метнулась к входу, но путь ей преградила фигура в длинном дождевике с капюшоном. «Нам надо поговорить», — выдохнула Светлана прямо в капюшон, чем-то неуловимо напоминающий голову атакующей кобры. Как и положено кобре, она выбросила вперед острое жало и быстро отскочила. И Светлана почувствовала острую боль в области горла. Она даже не поняла, что это был нож. Просто упала сначала на колени, а потом на бок, зажимая рукой рану на шее, из которой хлестала кровь. Как странно, она боялась совсем не того, чего следовало бояться, а теперь уже поздно. Поздно. Светлана вдруг поняла, что сейчас умрет. Руки у нее были мокрыми и липкими, хотя в беседку не проникал по-прежнему льющий стеной дождь. Она отняла руку от шеи и посмотрела на нее. Рука была вся в крови. Из последних сил Светлана начала водить по деревянному полу беседки кровавым пальцем, пытаясь сложить буквы в последнее в ее жизни слово. Однако угасающего сознания хватило всего на две. Глеб. Ермолаев все еще злился. Наверное, это было из-за дождя. Так уж с детства повелось, что дождь всегда вызывал у него чувство злости. Из-за льющейся с неба воды нельзя было пойти играть во двор. Точнее, Глебу, разумеется, можно. Никто никого не волновало, что он вымокнет и простудится. Но всех его друзей загоняли по домам, поэтому играть становилось не с кем, он скучал и сердился. И с тех пор дождь всегда вызывал у него злость и чувство одиночества. Стоя у окна в гостиной, он смотрел на завесу летнего ливня, моментально скрывшего очертания других домов, деревьев, да и вообще всего поместья. Ни человека, ни собаки нельзя рассмотреть уже в трех шагах. И из-за этого Глеб злился тоже, потому что в пелене дождя таилась опасность, которую он чувствовал, потому что привык ощущать ее приближение. Эта способность сохраняла жизнь. Тайке он категорически запретил выходить из дома, распорядившись находиться рядом у него на глазах. Она отчего-то куксилась, видимо, то обстоятельство, что она нашла труп Инессы Леонардовны, оказалось непосильным даже для его волевой и несгибаемой дочери. Как ни крути, а по сути, она еще девчонка, хотя и чертовски умная. Как бы то ни было, Тайка попросила разрешения подняться в свою комнату, и он разрешил, взяв с нее слово, что она запрется изнутри, откроет только ему, а когда ей надоест прятаться, предстанет пред его светлые очи, чтобы получить дальнейшие указания. На этом дочь ушла, и Глеб перестал про нее думать, потому что знал, Тайка никогда не нарушает данных ею обещаний, а значит, она поступит именно так, как они договорились. Зарождающаяся внутри ярость не проходила, и Глеб попытался разложить ее на составляющие, как поступал всегда, когда ситуация не казалась очевидной. Ну да, он точно злился на неведомого убийцу, лишившего жизни Инессу Рязанову. Несмотря на то, что он познакомился с хозяйкой поместья всего несколько дней назад, она ему нравилась, да и постигшая ее судьбы не заслуживала. Он снова прислушался к себе. Нет, здесь что-то еще. Какое-то глухое недовольство ворочалось внутри, вызывая желание ударить кулаком в стену, не крушить все без разбора, но точно что-то разбить, выпуская наружу негативную энергию. Дверь гостиной открылась, и в комнату вошла Глафира Северцева, мокрая, как мышь, и прижимающая к уху телефон, в который она что-то быстро и, кажется, виновато говорила. «Валер, я не могу отсюда уехать, потому что следователь нам это запретил». «И да, мы говорили, хотя, видит Бог, не я была инициатором этого разговора». «Валера, этого всего бы не было, если бы мы оба с самого начала вели себя так, как положено». «Что? Ты правда считаешь, что это я во всем виновата?» В этом месте она, наконец, заметила, что находится в комнате не одна, и смутилась так сильно, что даже стоящему довольно далеко в нише окна Глебу было видно, как вспыхнул у нее лоб. Эта женщина легко краснела. «Прости, мне неудобно сейчас разговаривать», — проговорила она скороговоркой в трубку. «Я не одна, да и вообще я не уверена, что хочу разговаривать. Для начала мне надо просто подумать». Именно в этот момент Глеб вдруг осознал, что является одной из составляющей душащей его злости. Стоящая у дверей женщина. Точнее, тот факт, что в ее жизни есть женатый любовник. История с Натальей и ее глупой женской местью, весь этот любовный треугольник, были неизбывно пошлыми. А с писательницей Северцевой пошлость не монтировалась совершенно, и это несоответствие царапало Глеба изнутри, вызывая ту самую ярость, происхождение которой он никак не мог сформулировать. Он сказал себе, что ему нет никакого дела до этой посторонней женщины. Он напомнил себе, что в поместье случилось убийство, и пока он не разберется, что именно произошло, ему самому и его дочери может грозить опасность. Он велел себе немедленно успокоиться и выкинуть из головы всяческие глупости, не имеющие отношения к делу. Он призвал весь свой здравый смысл, до этого никогда его не подводивший. Он сделал несколько шагов, очутился у двери, забрал телефон из рук Глафиры, нажал на кнопку отбоя, невзирая на доносившийся оттуда мужской бубнеж, притянул ее к себе и поцеловал. В его руках она издала какой-то невразумительный писк, скорее удивленный, чем напуганный. Глеб Ермолаев не обратил на это ни малейшего внимания. Губы у нее были прохладные и свежие, а тоненькое тело под насквозь мокрым спортивным костюмом легонько дрожало, то ли от того, что она замерзла, то ли все-таки от страха перед его напором. При этом Глафира не вырывалась и даже не отстранялась, а отвечала на его поцелуй не очень страстно, но довольно умело. Что ж, весталкой она не была. И это обстоятельство немного огорчило, но в то же время и раззадорило Ермолаева. «Простудишься», — прошептал он, оторвавшись от ее уже припухшего рта. Потянул за края ее худи, стянул через голову, чуть охнул, обнаружив под ним кружевную пену лифчика, удерживающего не очень большую, но совершенную грудь. Именно такую, как ему нравилось. Странно, до этого момента Глеб Ермолаев был совершенно убежден, что ему нравились пышногрудые женщины, размер третий не меньше. Кожа под кружевами была тонкая, нежная, очень белая, как будто этим летом ее вообще не касались солнечные лучи. Глафира все еще дрожала, поэтому он рывком стянул с себя футболку, вывернул и одним движением надел ее на Глафиру, передавая тепло своего большого, крайне разгоряченного сейчас тела. Не удержавшись, оттянул ворот, слишком для нее широкий, приложился губами к выступившей хрупкой ключице, как тавро поставил. «Так теплее», — сказал он, словно объясняя происходящее. «Нельзя ходить в мокром». Глафира смотрела на него во все глаза, но молчала, словно признавая за ним право поступать так, как ему хочется. Впрочем, все всегда признавали за Ермолаевым это право. Где-то раздавался какой-то надсадный звук, словно комар зудел, очень надоедливый и громкий. Глеб не сразу сообразил, что это надрывается ее телефон, который он отшвырнул на ковер. Она покосилась, переступила ногами, как норовистая лошадь, словно обдумывая, бежать к телефону или не стоит. «Хочешь ответить?» «Нет. Да. Не знаю». Голос у нее был хриплый, как будто она только что долго занималась любовью, и от этого голоса в голове у Глеба что-то сдвинулось и поехало в сторону, и сердце тяжело забухало в груди, и еще некоторые изменения в организме, начавшиеся в тот момент, когда он увидел ее грудь, едва прикрытую кружевом, стали совсем уж очевидными и доставляющими определенные неудобства. «Вам нужно принять горячий душ и переодеться», — сказал он с легкой досадой, на то, что против своей воли тут же испытал острое чувство потери и снова перешел на «вы», словно восстанавливая им же разрушенную дистанцию. Извиняться он не собирался, еще чего не хватало. Она может накричать на него, даже ударить, но он все равно ни за что не извинится. Нельзя извиняться перед женщиной за то, что ты мечтаешь с ней переспать. Глеб вдруг понял, что именно об этом он и мечтает. Просто думать не может ни о чем другом, кроме того, какая она, когда совсем раздета, и как именно стонет от удовольствия. В своей способности доставить это самое удовольствие он, слава богу, не сомневался, ни капли. Ему бы только придумать, как остаться с ней наедине и... «Светлана что-то знает про убийство», — сказала вдруг героиня его грез. Глеб почувствовал себя хоккеистом, на полной скорости внезапно врезавшимся в бортик. «Простите, что?» «Светлана Тобольцева знает, кто убил Инессу Леонардовну. Или, что вероятнее, догадывается». «С чего вы взяли?» «Мы разговаривали с ней в беседке, и ее очень встревожило, что деревенские ребята, ну, Игорь и Лиза, пришедшие ночью смотреть на звездопад, могли видеть настоящего преступника. Почему-то ей хочется это скрыть». «А может, она сама убила жену своего отца?» «Не знаю, не уверена. Она совсем не похожа на убийцу». «Вы много убийц видали в своей жизни?» В голосе Глеба прозвучала ирония, хотя он и хотел ее скрыть. «Нет, но я, как вы изволили выразиться, видала людей. Светлана что-то знает, и надо придумать, как заставить ее поделиться информацией». «С вами?» — Глеб снова усмехнулся. «Нет, со следователем. Или хотя бы с вами. Потому что вы ведь тоже совершенно убеждены, что должны самостоятельно во всем разобраться. Случившееся убийство нарушило какие-то ваши планы, и вас это злит». «Черт, она действительно хорошо разбиралась в людях, эта писательница». «А еще Светлана почему-то боится Балора». «Кого?» Вот сейчас Глеб совершенно точно ничего не понял. «Ой, простите, Балор — это ужасный одноглазый бог-великан из ирландского эпоса. Я так про себя Осипа называю». «А что, очень даже похож», — согласился Глеб, которому хотелось во всем с ней соглашаться. И почему вы решили, что Тобольцева его боится?» «Может, не боится, а опасается. Видела своими глазами. Когда я заскочила в беседку, спасаясь от дождя, они были там вдвоем, и даже воздух был тяжелый от скопившегося напряжения. Хотя вы, возможно, в такие вещи не верите». Глеб верил, потому что сам обладал мощной интуицией, не раз ему помогавшей. «Я что-нибудь придумаю», — сказал он и улыбнулся Глафире, благодарный за то, что она не убегает от него и не бьет маленькими кулачками по голове. «А сейчас вы все-таки подниметесь к себе. Вам нужно принять горячий душ и переодеться. Футболка на вас теперь сухая, а вот штаны мокрые, и ноги тоже. Еще не хватало простудиться и заболеть. Лучше от этого вам точно не будет». «Да, я, пожалуй, пойду», — спохватилась она. «Спасибо, что одолжили свою футболку. Я ее обязательно верну. А вам бы тоже было неплохо одеться, потому что не я одна могу замерзнуть». Она хихикнула, и только тут Глеб осознал, что стоит посреди гостиной с голым торсом. Глупая мысль, что он, к счастью, может не стесняться своего тела, мелькнула и тут же ушла, потому что расхаживать в таком виде по чужому дому все же было не очень прилично. «Пойду накину что-нибудь», — немного смущенно сказал он. «Заодно захвачу зонтик и прогуляюсь до беседки. Попробую поговорить со Светланой». Глафира прошла вглубь комнаты, подняла с ковра телефон, к счастью, давно переставший звонить, вышла из гостиной. Глеб видел, как она пошла по направлению к коридору, ведущему в восточное крыло. Вздохнул и направился к лестнице на второй этаж, чтобы действительно переодеться, а заодно узнать, все ли в порядке у дочери. Он успел подняться на один пролет, когда изнутри его вдруг захлестнула тревога, такая сильная, что он даже споткнулся, словно кто-то невидимый толкнул его в спину. В животе скручивалась вихрем, нарастая, острая, требующая срочного выхода боль. В последний раз такое случилось с ним лет 25 назад, когда еще Тайки не было и в помине, он даже со своей будущей женой Ольгой тогда еще был незнаком и являлся неуважаемым бизнесменом, а всего-навсего черным лесорубом, чьи машины пробирались, объезжая милицейские посты, в обход по лесным дорогам, а на случай нежелательной встречи все водители имели в кармане поддельные накладные и солидную, перетянутую резиной котлету налички, причем в долларах. Один из лесовозов Глеб тогда перегонял сам, потому что водитель заболел и признался только в самый последний момент, когда искать замену было уже поздно. Глеб не чурался никакой работы, поэтому уселся за руль и погнал по ночной дороге, чтобы успеть выехать на трассу до смены поста ГАИ. Этой ночью дежурили его люди, а на рассвете должны были смениться, и нужно было успеть, чтобы не попадать ни в лишние неприятности, ни на лишние деньги. Он тогда гнал, как сумасшедший, насвистывая какую-то веселую песенку и безостановочно грызя семечки, чтобы не заснуть за рулем. И в какой-то момент, когда до поворота на трассу оставалось всего-то с километр, вдруг почувствовал такой же внутренний удар, выплеснувший в кровь тревогу и заставивший перестать дышать. Глеб тогда съехал на обочину, потому что физически не мог ехать дальше и стоял минут 7, наверное, стараясь отдышаться и унять бешено колотящееся сердце. За это время вперед проехала вторая его фура, за рулем которой сидел Сергеич, один из самых старых и опытных его водителей. Разумеется, он остановился и подбежал к Глебу, чтобы убедиться, что у него все в порядке. «Ты чего, Ермолай?» — спросил он, залезая на подножку и заглядывая в опущенное стекло кабины, впускающее внутрь студеный зимний воздух, которым Глеб все не мог надышаться. «Плохо тебе, что ли?» «Нормально», — проскрипел Глеб, который ненавидел любые проявления слабости, потому что ужасно их стеснялся. «Живот скрутило. Наверное, съел что-то не то». «Подсобить чем? Или сам справишься?» Много раз на протяжении последующих лет Глеб пытался найти ответ на вопрос, почему он тогда вообще решил поменяться машинами. Логики в его действиях не было никакой. И то объяснение, что его фура была гружена под самый верх с большим перегрузом на ось, что в случае остановки ментами грозило потерей больших денег, подходило для всех, кроме него самого. «Езжай на моей машине, Сергеич», — сказал Глеб, открывая дверцу и практически вываливаясь из кабины на мерзлую землю. «В ней веса больше, на ней важнее пост проскочить, пока наши ребята дежурят. А я оклемаюсь, вон, под кустом посижу без штанов и потихонечку следом поеду. Лады?» «Лады», — согласился Сергеич. «Сейчас только за курткой схожу, а то в ней права, деньги, да и вообще все документы. Аптечку еще тебе захвачу. У меня там вроде таблетка от живота была». Он уехал практически сразу, потому что медлить действительно было нельзя. А Глеб скатился по обочине вниз насыпи, проваливаясь по пояс в сугробы, добежал до какой-то разлапистой елки, справил внезапно напавшую на него нужду, вернулся в машину, пусть и другую, уселся за руль и поехал дальше, чувствуя себя совершенно здоровым и не понимая, что именно на него нашло. До поста ГАИ был действительно километр, и там на посту он и увидел расстрелянную из автомата фуру и мертвого Сергеича, уронившего голову на руль. Его Ермолаева ждали там, чтобы выкинуть из бизнеса. К тому моменту он являлся для многих конкурентов серьезным чирьем на заднице, и убрать его мечтали многие. А один мечтал и решился. Сергеича он тогда похоронил по высшему разряду, дав неприлично много денег семье. Так много, что они смогли купить себе новую трехкомнатную квартиру. Вот только вину свою перед старым водителем этим так и не забыл. И заказчика он тогда вычислил, нашел и покарал. И наказание гаишников, взявших деньги и уехавших с поста, добился. В память о тех давних событиях он с тех пор носил на цепочке пулю, выпущенную из автомата, по его Ермолаеву фуре и подобранную на дороге. Он ничего не забыл, и то чувство, что заставило его съехать на обочину и пересесть в другую машину, тоже. И вот сейчас оно билось изнутри, выворачивая внутренности. Бежать до своей спальни и тамошнего туалета было некогда, это он понимал, поэтому слетел по лестнице вниз и ворвался в гостевой туалет, заперев щеколду и попутно набирая дочкин номер телефона. В первую очередь нужно было удостовериться, что все в порядке именно с ней. «Да, пап», — услышал он и вытер ладонью лоб, ставший совершенно мокрым. «Тая, у тебя все в порядке?» «Абсолютно», — его дочь всегда отвечала на поставленный вопрос, даже если он казался ей странным. «А у тебя?» С Глебом Ермолаевым сейчас совершенно точно было не все в порядке. Но проблема имела простое физиологическое решение, а значит, думать о ней не стоило. «Да», — коротко ответил он, надеясь, что дочь не слышит некоторые шумы, которые он сейчас против воли производил. «Никому не открывай, жди меня, поняла?» «Тая, это серьезно». «Хорошо», — согласилась дочь. «Я обещаю, что никому не открою и никуда не выйду. Пап, ты там осторожней, ладно?» «Господи, спасибо тебе, что ему так повезло с ребенком». Скрутившая его боль отступала, жуткие спазмы больше не рвали внутренности на части. Вытерев невольно выступившие слезы, Глеб смог выпрямиться и привести себя в порядок. Машинально вымыл руки, плеснул на лицо холодной водой, возвращая ясность мысли. «Так, если с Тайкой все в порядке, и с ним тоже, то кому тогда угрожает опасность?» Ответ был таким очевидным, что Глеб невольно застонал от нового приступа боли, вот только рассиживаться в туалете было некогда. Это понимание пришло откуда-то из недр сознания и было совершенно ясным. Рванув дверь, он вывалился в холл и побежал по длинному коридору, ведущему в восточное крыло, тому самому, по которому 5 минутами раньше удалилась Глафира Северцева. У Глеба всегда было развито чувство времени, поэтому про 5 минут он был уверен. Господи, как это много, если задуматься! Ему было нужно пробежать по этому коридору 50 метров, чтобы добраться до боковой лестницы, ведущей на 2-й этаж. Ступеньки он преодолел, перепрыгивая через 2, а то и 3, снова повернул в очередной коридор, к счастью, короткий, ведущий к гостевым спальням. Он понятия не имел, какую из них Инесса Леонардовна выделила приглашенной в поместье писательницы. В самую дальнюю по коридору комнату была приоткрыта дверь. Глеб рванул туда. За несколько шагов он услышал страшный, точнее даже жуткий, надрывный кашель. Так, раз человек кашляет, значит, он совершенно точно жив. Ворвавшись в комнату, Глеб с размаху угодил в лужу крови. Она была скользкая, и он проехался на ней, чудом не впечатавшись лбом в дверцу старинного дубового шкафа. Дверь в ванную комнату оказалась приоткрыта, туда вели кровавые следы, словно он был не первым, кто угодил в скопившуюся у порога лужу. Внутренне похолодев при виде такого количества крови, Глеб ворвался в ванную комнату, где у налитой до краев старой чугунной ванны стояла на полу на коленях Глафира Северцева в его футболке. И футболка, и голова Глафиры, да и вся она целиком, были совершенно мокрыми. Вцепившись в борта ванны обеими руками, Глафира надсадно кашляла, с хрипом втягивая в себя воздух. Изо рта у нее летели брызги воды. Глеб бросился к ней, тоже упал на колени, начал ощупывать с головы до ног, пытаясь понять, куда она ранена. балетки и спортивные штаны, все те же, в которых она уходила из гостиной, были заляпаны кровью. Но никаких страшных ран, явно несовместимых с жизнью при таком количестве крови, на Глафире не было. «О, отпустите меня!» — хрипя проговорила она, отцепилась, наконец, от края ванны и положила ладони ему на грудь. «Что вы меня вертите, как тряпичную куклу?» «Пытаюсь понять, куда вы ранены?» «Я не ранена. Меня просто пытались утопить в ванне», — уточнила она, хотя это было и так понятно. «А кровь откуда?» «Я не знаю. Она уже была в комнате, когда я вошла». Ее начало трясти мелко-мелко, но довольно сильно. Даже зубы клацали. Глеб обхватил ее голову, прижал к себе. «Тихо, тихо. Все уже позади. Все хорошо, маленькая». Какое-то время она всхлипывала и дрожала, но потом потихонечку затихла. Видимо, начала успокаиваться. «Так, Глафира, вы можете рассказать мне, что тут произошло?» Она посмотрела на него затравленным, совсем больным взглядом и кивнула. «Да, я попробую. Я пошла к себе, чтобы переодеться». «Дверь была заперта?» «Да, я открыла ее своим ключом. Зашла и наступила в лужу на полу. Я сразу поняла, что это кровь. Ее было много. Большая лужа. Я подскользнулась и упала. У меня все было в крови. Одежда, руки. Я побежала в ванную комнату, чтобы умыться. Глеб, я была в шоке, потому что не понимала, что тут произошло. Никого же не было в комнате. Я имею в виду, никакого тела не было. Ты понимаешь?» Глеб понимал. Она говорила ему «ты». «Хорошо, так и оставим». Я забежала в ванную, нагнулась над раковиной, начала крутить кран. И тут сзади на меня набросился какой-то человек. Он толкнул меня в сторону ванны. Я упала на колени и больно ударилась головой о край. Ванна же старинная, чугунная. Глеб видел. А потом этот человек окунул меня головой в ванну, которая оказалась полная воды, и начал меня топить. Ее снова затрясло, и Глеб затрясся вместе с ней, потому что образно представил, чем все это могло кончиться. У меня почти не оставалось сил, воздух кончался. Я пыталась вырваться, но ничего не получалось. Этот человек был гораздо сильнее меня, и я уже приготовилась к тому, что сейчас, наверное, умру. Мне даже страшно не было. Только маму очень жалко, потому что я понимала, что она будет плакать. А больше бы никто не стал, так что не страшно. Каким-то внутренним зрением Глеб увидел, как находит ее тело, или ему сообщают о том, что писательница Северцева найдена мертвой, и на мгновение перестал дышать. Сердце пропустило удар и застучало с удвоенной скоростью. Когда он найдет эту суку, он ее убьет просто своими руками. А потом этот человек вдруг меня отпустил. Я не поняла, почему, но он перестал удерживать мою голову под водой, выскочил из ванны и исчез. Я сначала никак не могла откашляться. Из меня вода текла, и дышать было невозможно. А потом появился ты. Она вдруг замолчала и уставилась на Глеба своими невозможными глазами. Кажется, он прочитал в них подозрение. «Глафира, я не топил тебя в ванне», — сказал он с досадой. «Я вдруг понял, что тебе угрожает опасность. Не спрашивай меня, как, я и сам не знаю. Просто у меня бывают такие озарения. Я так за тебя испугался, что у меня даже приступ медвежьей болезни случился. Это потребовало некоторого времени, и из-за этого тебе пришлось пережить весь этот ужас». «Глеб, ты чего?» Она смотрела на него чуть удивленно. «Я ни минуты не думала, что это ты на меня напал. Я страшно тебе благодарна, что ты успел вовремя, потому что иначе мы бы сейчас с тобой тут не разговаривали. Видимо, ты сильно топал, когда бежал меня спасать, и мой убийца услышал твои шаги и сбежал, чтобы не быть застуканным на месте преступления». Что-то в ее рассуждениях было неправильное, но не очень хорошо соображающий сейчас Глеб не мог понять, что именно. «Кроме того, я совершенно точно знаю, что меня топила женщина». «Женщина? Ты ее видела?» «Нет. Человек был в непромокаемом плаще с капюшоном. Таком, знаешь, брезентовом. Лица не было видно. Но, во-первых, мужчина справился бы со мной гораздо быстрее. А во-вторых, руки, которые удерживали мою голову под водой, были с длинными ногтями». «Что? Как ты это поняла?» «Они сначала поцарапали мне шею. Вот, смотри». Она задрала голову, и на ее длинной, белой, очень гладкой шее Глеб действительно увидел свежую розовую царапину. От вида этой шеи сознание у него снова куда-то поехало, потому что вместо Глафиры, сидящей на залитом кровавой водой полу, Он увидел Глафиру, лежащую запрокинутой от экстаза головой на ослепительно белой постели. В его объятиях, разумеется. Вот ведь придурок, нашел время. А потом я чувствовала, как длинные ногти немного царапают на мне голову под волосами. Она перехватывала руками, чтобы ей было ловчее держать, удобнее топить меня. И каждый раз ногти скользили по коже. Ты мужчина, тебе этого не понять. Но я уверена, что тут была женщина. Женщина. Интересно, это Наталья все-таки решилась перейти от пугалок к реальным действиям? Поговорила с Глафирой по душам и решила, что единственный способ избавиться от соперницы — утопить ее в ванне? «Это была не Наталья», — услышал он голос Глафиры и даже не удивился, что она читает его мысли. «Почему ты в этом уверена?» Теперь она посмотрела на Глеба с легкой укоризной, как смотрит на ребенка, который не понимает самых простых вещей. «У нее короткие ногти, очень ухоженные руки с недешевым маникюром, но ногти не длинные. Она не могла бы так меня поцарапать». «Ладно, с этим мы разберемся», — буркнул Глеб. Он тоже вспомнил руки Натальи. Он смотрел на них, когда заметил свежие царапины от ножовки. У нее действительно был короткий маникюр. Кажется, такой называется французским. В этих женских штуках он был не силен. «Встать можешь? Давай попробуем». Он поднялся на ноги и легонько потянул Глафиру за собой. Она послушно поднялась, ноги у нее немного дрожали, и отцепиться от Глеба она боялась, словно он был главной ее надеждой и опорой. Ему вдруг остро захотелось, чтобы так оно и было. «Я боюсь туда выходить», — жалобно сказала Глафира. «Я не знаю, чья там кровь, но раз ее так много, значит, еще кого-то убили». «Скорее всего, эта кровь имеет то же происхождение, что и подброшенная тебе накануне куриная голова», — пояснил Глеб. «То есть она куриная или индюшачья, или какую еще живность тут держит? Ее специально разлили, чтобы ты испачкалась и побежала в ванную комнату». «Зачем?» «Чтобы утопить тебя в ванне. Это проще, чем душить тебя голыми руками или пырнуть ножом. Кроме того, оттуда хуже слышны звуки». Убийца не собирался привлекать внимание. «Звуки хуже слышны из ванной комнаты или из-под воды?» — уточнила Глафира. Все-таки для человека, которого 10 минут назад пытались убить, держалась она просто потрясающе. «И то, и другое». «Но куриную голову подбросила Наталья. А мы только что согласились с тем, что топила меня не она». «Про куриную голову и прочие ее шалости слышали все. Ты рассказывала об этом в полной народу гостиной», — с досадой сказал Глеб. «Убийце всего-то и нужно было сбегать за пузырьком с кровью». «И сделать это мог кто угодно», — согласилась Глафира. «Только совершенно непонятно, кому я могла помешать настолько, чтобы решиться на убийство. Кроме Натальи, я больше никому ничего плохого не сделала». «Не сделала», — задумчиво протянул Глеб. «Скорее всего, ты просто услышала что-то важное. Скажем, то, что могло изобличить убийцу. И он решил избавиться от тебя, пока ты не догадалась или просто не проболталась, помогая догадаться кому-то другому». «И что это может быть? А главное, когда именно я это услышала? Сегодня, вчера, в пятницу или сразу, когда приехала?» «Кроме тебя на этот вопрос никто не ответит. Поэтому думай, хорошенечко думай». Он наклонился к ванне и выдернул пробку. Вода с шумом стала уходить в сливное отверстие. Глеб кинул на пол большое мохнатое белоснежное полотенце и начал собирать окрашенную кровью воду. «Ты что делаешь? Я сама. И не полотенцем же». «Сойдет и полотенце. Стой спокойно. Сейчас тебе надо принять душ и переодеться. Сама справишься? Пока ты моешься, я позову горничную, чтобы в комнате все убрали. Когда ты выйдешь, ничего не будет напоминать о том ужасе, через который тебе пришлось пройти». Она снова задрожала. Видимо, перспектива остаться одной пугала Глафиру Северцеву. Не такой уж бесстрашной она была. Глеб улыбнулся. «Не уходи». «Я никуда не уйду. Я останусь в комнате, дождусь горничную, эту, как ее, Катю?» «Ксюшу». «Вот, подожду, пока она все уберет, а потом мы с тобой вместе спустимся вниз и решим, что нам дальше делать. Убийцу я спугнул, но это вовсе не означает, что ты перестала представлять для него угрозу. Или для нее. Или для них». «Ты хочешь сказать, что их может быть несколько?» Я хочу сказать, что мы не знаем, кому выгодна смерть Инессы Леонардовны и кто покушался на тебя. А пока мы этого не знаем, стоит предпринять разумные меры предосторожности». Он кинул впитавшее воду полотенце в корзину для белья. «Не торопись», — сказал Глеб. «Горничной понадобится время, чтобы все там отмыть, а ты пока погрейся как следует, а то заболеешь». Глафира опустила голову и с сомнением осмотрела одежду, покрытую кровавыми разводами. «Боюсь, твою футболку уже не спасти», — сказала она горестно. «Черт с ней! Новую куплю», — ответил Глеб и вышел наружу, притворив за собой дверь.